Она отступила на шаг, чтобы позволить оруженосцам позаботиться о своем господине. У них было больше опыта в лечении боевых ран, чем у нее. Разбитые доспехи впились в кожу ноги, оставив порезы на распухшем колене. Оруженосцы промыли его рану, положили мазь из листьев примулы и ивовой коры, а затем наложили тугую повязку на колено. Морган улыбнулся Изабель. «Ну вот, теперь нога как новая. Пойдем, милая. День заканчивается, а нам еще нужно забрать наши призы». В сгущавшейся темноте их отряд направлялся к соколу. Мужчины пели на своем языке, вдохновленные победой. Шатер, снаряжение и оружие были связаны и уложены на телеги. Брин, боевой конь Моргана, тоже находился в повозке. Морган решил, что не будет сражаться в последний день турнира. Хотелось, чтобы рана на ноге побыстрее зажила. Изабель находилась в глубокой задумчивости, когда они проезжали по застывшим улицам. Несколько снежинок опустились ей на лицо и тут же растаяли на теплой щеке. Она размышляла о будущем. Как могут жены других рыцарей терпеть, что их мужья рискуют жизнью, калечатся? А ведь последствия турнира могли быть более серьезными. Боль Моргана омрачила радость Изабель. Может быть, ей удастся убедить Моргана оставить это опасное дело. Надо только побыстрее отобрать поместье у Лайонелла. Доходов от ее плодородных земель хватило бы и на безбедную жизнь, и на содержание войска в Лисвине. Но, может, нужда в деньгах была только одной из причин для участия в турнирах? Девушка видела наслаждение на лице Моргана, когда он занимался метанием копья или тренировал своих воинов. Изабель повернулась, чтобы взглянуть на него, но было темно. Его лоб и нос сливались в одну темную линию, а плащ был застегнут наглухо, чтобы защититься от холода. Они проехали под лампой, которая освещала вход в гостиницу «Бык и медведь». Только тут Морган посмотрел на нее. Он улыбнулся, и сердце девушки взволнованно забилось. Как глупо, что она влюбилась в воинственного мужчину. «Сегодня будет праздничный ужин», — сказал он, подъехав поближе к Изабель. Их колени почти соприкасались, когда они двигались по узкой улочке. Морган заботливо стряхнул снежинки с ее плеча. «Вот как?» «Да, отпразднуем мою победу». «Ты знал, что победишь, когда мы уезжали сегодня утром?» — спросила девушка. «Я всегда побеждаю», — самоуверенно ответил рыцарь. Сердце Изабель ёкнуло. Его слова подтвердили то, что она уже подозревала. Воинское мастерство Моргана было такой же особенностью его личности, как голос или цвет его волос. Она вздохнула, стараясь спрятать за улыбкой свое разочарование. Она никогда не сможет упросить его оставить то, что он любил делать. Оставить ради нее. Только из-за боязни, что он может быть ранен. Просить его не участвовать в турнирах — это все равно, что лишить его смысла жизни. На следующее утро снежные полосы, раздуваемые ветром, лежали на крышах домов.